Добрый день! Сегодня мы завершаем наш разговор о творчестве Михаила Александровича Шолохова. Это будет уже разговор о последних произведениях писателя. И начнем мы с романа «Поднятая целина». Шолохов назвал свой роман «С потом и кровью». Это цитата из «Фауста» Гёте, когда мартышка разваливает корону Мефистофеля и произносит, что надо ее склеить потом и кровью, как все царства на земле склеены. Обратите внимание на эту фразу, вдумайтесь в нее еще. Уже из этого заголовка видно, что Шолохов хотел показать, как с потом и кровью казачество отказывается от старой жизни и начинает строить новую жизнь. Но когда в 1932 году роман был сдан в печать, сотрудники журнала сказали Шолохову, что слишком мрачное название. А давайте-ка мы возьмем из речи товарища Сталина фразу. Сталин сказал о громадном значении обработки целины. При этом он имел в виду не целину – землю, а обработку целины – вот это крестьянское сознание. Ну и взяли название «Поднятая целина». Шолохов был крайне недоволен этим названием и своей духовной матери Евгении Григорьевне Левицкой, о ней мы еще сегодня поговорим, писал: «На название это до сих пор смотрю враждебно. Что за ужасное название? Ажник самого иногда мутит. Досадно». Главные герои романа – это три коммуниста. Один из них – путиловский рабочий, в недавнем прошлом балтийский матрос Семен Давыдов, 25-тысячник. Но сегодняшнее поколение, в том числе ваше, даже не знает, что такое 25-тысячники. Это было 25 тысяч коммунистов, которых партия направила в деревню руководить колхозами. Представляете себе, рабочие поехали руководить колхозами. Как они руководят, мы еще с вами коснемся этого вопроса. Но нам важно происхождение Семена Давыдова. Когда к Шолохову приехала делегация туда, в Вёшке, делегация ленинградских рабочих, Шолохов обратил их внимание на то, что у него герой путиловец и балтиец. Путиловцы, как вы знаете, это был первый завод, на котором возникло марксистское движение. И для Шолохова было важно показать, что это человек с революционными корнями. Балтийские матросы – это была самая организованная революционная военная сила. В отличие от черноморских матросов, которые были анархистами и, в общем, образцом революции не являлись. Таким образом, сделав Семена Давыдова одним из самых главных героев, Шолохов хотел показать, что это человек глубоко революционный. Второй персонаж – это сельский коммунист, секретарь партийной организации Макар Нагульнов. Он так хочет ускорить приход коммунизма, так хочет, чтобы завтра уже все наступило, что сегодня с помощью нагана готов людей гнать в колхоз, который готов для того, чтобы люди сдавали налог, сажать в подвалы этих самых не сдающих налог. Но он романтик, он все время мечтает об этой революции. У Платонова, друга Шолохова, был такой персонаж в Чевенгуре – Копенкин, который тоже все ходил, мечтал о Розе Люксембург, мечтал, как он ее оживит, и как вот с помощью Розы построить коммунизм. Вот такой же персонаж и Макар Нагульнов. И, наконец, третий – это Андрей Разметнов, председатель сельсовета, самый добрый из всех из них, самый гуманный, но тоже человек, бесконечно преданный идее коммунизма, идее социализма. Все они однозначно представлены положительными героями в первой книге. Все они действительно учат мужика, а мужик, которого они наиболее активно учат, это середняк Кондрат Майдаников. И у него сомнения – сдать свое добро в колхозное имущество, вроде бы, окажется без имущества, а не сдать со своим имуществом, не прожить ему зиму. Ну и в конечном счете, как вы помните, он идет в колхоз, сдает это, но еще долго приходит смотреть на своего коня в этом колхозном стойле и подкармливает своего коня. Но в конечном, уже к концу второго тома, он станет председателем колхоза. Вместе с тем, Шолохов говорит не только об этом, но что в романе есть сцены вот о поте и крови. Сцены об ошибках, которые совершали коммунисты. Ну вот самое первое начало. Семен Давыдов приезжает в район, встречается с секретарем райкома партии, спрашивает, как у тебя с раскулачиванием. Тот говорит, ну как у меня с раскулачиванием? Кулаки сдали все налоги, а ты дай второй налог. Да и второй дал, они второй выполнили. Ну ты дай третий, четвертый, пока они не смогут. И раскулачивай. Тот говорит, товарищ, ты что-то путаешь. Вот когда я учился, меня учили, что Давыдов прав, а секретарь райкома троцкист. А вот сегодня подумайте, кто из них прав? Конечно, секретарь райкома, который понимает, что этого делать нельзя. А Давыдову хочется. Или, скажем, есть там такой персонаж, Титок Бородин. Когда-то он боролся за советскую власть. Стал хорошим хозяином. У него замечательное хозяйство. А именно потому, что у него замечательное хозяйство, его собираются раскулачить. Естественно, что он берется за оружие. И естественно, что он становится врагом этих большевиков. И вопрос, на чьей стороне симпатии Шолохова? А вот на стороне этого самого Титка. Хотя Титок иногда отрицательно показан. Уж очень он тоже фанатичный. Шолохов говорит о том, что нельзя так с хозяевами-то поступать. А вот еще более страшная сцена, когда многодетную семью Гаевых раскулачивают, дети плачут, их бросают на подводы в одной единственной одежде, потому что больше нельзя было брать с собой в ссылку. И даже Андрей Разметнов не выдерживает и потом говорит о том, что это бесчеловечная сцена. Другое дело, что Шолохову, когда он писал первую книгу, все это еще казалось искривлениями партийной линии, казалось перегибами, как тогда говорили. И в целом колхозное движение ему нравилось. И как будто это была мечта о мужицком рае. Мечта о том, что все будут жить одной единственной, единой жизнью. Роман был напечатан, и в многочисленных интервью Шолохов обещал, что вот через полгода, через год возникнет второй том, будет написано, опубликовано, но ничего этого не произошло. И лишь в 50-е годы писатель возвращается к роману. Если в первой книге большевики учили народ, то во второй книге главным стало мнение народное. Вместо середняка Кондрата Майданикова на первые планы не меньше вместо им уделено, чем коммунистам, вышли очень трудные деревенский крестьянский характер. Ну вот, например, Ипполит Шалый, кузнец. Как вы понимаете, что кузнец, даже если в деревне не урожай, кузнец голодным не останется, работы у него хватит. Поэтому в колхозе он, в отличие от Майданикова, материальной пользы не ищет. Ему нужно, чтобы его уважали, чтобы с его мнением считались. А большевики перестали это делать. И вот до тех пор, пока до Давыдова не дойдет, что нужно считаться с Ипполитом Шалым, роман не кончится. И белогвардейское движение будет существовать в станице. А вот когда Шалый поймет, что Давыдову таки доверять можно, и роман кончится, и сюжет закончится. Или, скажем, другой персонаж, Устин Рыкалин, который стал инвалидом и хуже стал зарабатывать, чем до революции. А в революцию он стал, в гражданскую войну, инвалидом. И вот он обижен на советскую власть. Он говорит Давыдову резкие, злые слова, несправедливые слова. И если бы в первой книге речь шла, то, глядишь, его бы и арестовали. А во второй книге Давыдов понимает, надо найти путь к его сердцу. Надо улучшить ему жизнь. И улучшает. А как улучшить жизнь? Роман кончится. Другими словами, если в первой книге сюжет определялся классовой борьбой, создателями новой жизни противостоял такой помещик Литьевский, такой офицер-казак-карьерист Половцев. Кстати, у Шолохова ударение написано не Половцев, а Половцев. то это обусловило и сюжет, и композицию первой части. Там ключевые сцены – это массовые сцены. В каждой показано, что происходит с крестьянами, как у них постепенно сдвигается сознание в пользу колхоза. То во второй книге внимание писателя привлекает, говоря словами заголовка его одного рассказа, более позднего, «Судьба отдельных людей». Шолохов теперь говорит, что каждый человек – это личность. И герои-коммунисты теперь в романе обретают конкретные черты. Раньше они были только колхозными деятелями. А теперь о каждом из них и биография рассказывается, и психология его раскрывается. Соответственно, меняется композиция. Драматических сцен массовых уже нет. А зато вместо них появляются длинные главы про каждого персонажа, целая глава с ретардациями, то есть отступлениями, с притчами, с какими-то интересными ситуациями. Была еще одна тема, которая волновала Шолохова тоже с давних времен. Это тема военнопленных. И что не только его, но и его семью надо репрессировать. Заметки о том, что это несправедливо, есть в дневниках Шолохова 1942 года. Другое дело печатать, то эти дневники было нельзя. В 1946 году на берегу реки Еланка Шолохов встретился с человеком, который послужил прототипом рассказа Андрея Соколова из рассказа «Судьба человека». В самом конце 1956 года и в начале 1957 года в газете «Правда» был опубликован рассказ Шолохова «Судьба человека». И этот рассказ стал событием не только в литературной, но и в общественной жизни Советского Союза того времени. Шолохов сделал прорыв в советской литературе. Он взял в качестве главного героя не героя, не человека, который совершил какой-то невероятный подвиг или обладал какими-то необыкновенными моральными качествами, а самого обыкновенного человека. И читатель это полюбил и оценил. Трагическая история жизни Андрея Соколова, его молодость, его счастливая жизнь до войны, потеря семьи во время войны, его попадание в фашистский плен – что было запретной темой для тогдашней советской литературы, все это показало, что в Советский Союз действительно пришло какое-то новое время. И Михаил Александрович Шолохов очень четко это понял и показал драму человеческой жизни, то есть он ушел от того облегченного понимания истории, которое было свойственно литературе раньше, и показал именно всю тяжесть, весь трагизм, всю сложность человеческого существования. Героем рассказа выступал рядовой человек, бывший военнопленный, тема, конечно, запрещенная в советской литературе, изображение его пути вобрало в себя больше, чем может быть в реальности на судьбу одного человека. Но это и было своего рода открытием Шолохова, потому что она задала два полюса. На одном речь о трагической судьбе конкретной человеческой единицы. Кто был героем молодой гвардии Фадеева? Коллектив. А у Шолохова герой – один человек. Шолохов как бы говорит, что единица – это не ноль. Помните у Маяковского – единица – ноль. Вот это не ноль, это очень много. Не случайно, опять же, его друг Платонов написал однажды, вложил в уста своего героя: «Без меня народ неполный». То есть один человек играет огромную роль. При этом Соколов совершенно не похож на плакатного героя. У него глаза – точно выжженные пеплом. У него тяжелая судьба, у него все погибли. Он переживает трагедию не меньшую, чем Григорий Мелехов, хотя суть этой трагедии другая. Это человек, которого судьба втянула в свои жернова. Но можно остаться человеком в этой самой судьбе. Может, и Соколов это делает. Он говорит рассказчику, что у меня-то уже жизни не будет. Но ребенка он берет, и за ребенка он отвечает. Принимайте нового жильца. Нашел сынка. Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня. Тут всем надо радоваться, а вы плачете. В художественном произведении каждая деталь играет свой смысл. Даже если это всего-навсего посвящение. Рассказ «Судьба человека» посвящен Евгении Григорьевне Левицкой, члену партии с 1904 года. Это добрый ангел Шолохова. Она передавала Сталину его письма, она заботилась о нем, когда у него были неприятности. И вот заметьте, рассказ, посвященный коммунистке, а главный герой – беспартийный. И Шолохов тем самым хочет сказать, что подвиг этого рядового человека, духовное богатство, не меньше, чем духовное богатство святой для него женщины Левицкой. Каждый момент из личной истории Шолохова – это, с одной стороны, глубоко индивидуальное, а с другой стороны, это ведь то, что пережил весь советский народ. Это и плен. Вы скажете, ну не весь народ был в плену. А немцы до Москвы дошли, разве это не плен? От оккупации, но это плен. Семья у него погибла, скажете, не у всех. В моем классе, где я учился, у каждого второго не было отца. А там, где была оккупация, там и семьи многие погибли. В рассказе «Судьба человека», а он был завершен в 1957 году, Шолохов по-новому изображает войну глазами своеобразных новых маленьких людей. Главный герой Андрей Соколов, мальчик-сирота Ваня, переживают трагические события, связанные с войной. И рядом еще присутствует автобиографический рассказчик. Огромное место отводится природе, но человек и природа в трагическом противостоянии. Точно так же, как в противостоянии нередко бывает человек и Бог. Современный литературовед сравнивал судьбу человека с книгой библейской Иова. И тот, и другой герои библейского предания и шолоховского рассказа переживают многие события, но они не утрачивают веру в справедливость, в гуманизм, в добро и в обретение счастья и покоя. Форма рассказа в рассказе тоже очень интересна. Соколов рассказывает эту свою историю как будто даже виновата. И вы поймете, почему. Он еще не реабилитирован, он пленный. А следовательно, у него всякие неприятности в жизни. Но он-то рассказывает с виной, а читатель и рассказчик восхищается этой жизнью. Это действительно подвиг. И, наконец, очень важный момент, когда Соколов признает в рассказчике своего брата-шофера, хотя это совсем не шофер, а писатель-рассказчик, и когда в конце рассказа они становятся очень похожи. Соколов в середине рассказа произнес такую фразу, когда Ванька на нему бросился, у меня слеза на глазах появилась, но я ее быстро стер, потому что ребенок не должен видеть детскую слезу. А заканчивается рассказ, они уходят, оборачиваются, и у рассказчика слеза, и он ее быстро вытирает. Больше ничего не сказано. Но вы понимаете, что они похожи друг на друга. Это не знаю. То есть, другими словами, Шолохов говорит, не один Соколов такой, и рассказчик такой, и мы с вами такие. И очень важно, что заканчивается рассказ «Судьба человека» картиной пути. Двое, отец и сын, бредут к будущему. А там играет весна, половодья, лед пошел. Рассказ «Судьба человека» оказал влияние как на маленькие повести, так называемые лирические военные повести. Может быть, вы учили о Бакланове, о Богомолове, о Кондратьеве. А с другой стороны, и на эпопеи, на Константина Симонова, на Юрия Бондарева. Военную тему должен был продолжить роман, о котором мы уже говорили, «Они сражались за Родину». К сожалению, роман не закончен. К написанию романа «Они сражались за Родину» Шолохов приступил, по его собственным словам, по просьбе Сталина, пожелавшего, чтобы писатель создал произведение, в котором было бы правдиво и ярко изображены и герои-солдаты, и гениальные полководцы, участники нынешней страшной войны. Солдатами оказалось проще. В центре романа судьба трех однополчан. Шахтера Петра Лопахина, комбайнера Ивана Звягинцева, агронома Николая Стрельцова, то есть представителя, соответственно, пролетариата, колхозного крестьянства и трудовой интеллигенции. Показан их боевой путь, их образы позволяют Шолохову прикоснуться к его любимой теме, теме повседневного героизма. А вот с гениальными полководцами оказалось сложнее. Образ генералиссимуса так и не появился в романе. Да и сам роман был не закончен писателем. По-своему, закончил его великий русский режиссер Бондарчук, Сергей Бондарчук, который снял фильм «Они сражались за Родину». Если любовь к родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть к врагам всегда мы носим на кончиках штыков. Михаил Шолохов. Роман Шолохова «Они сражались за Родину» иногда называют романом эпопеи. Толстой, когда задумал «Войну и мир», перенес действие романа с 12 года к 1805. Он писал: прежде чем показать Россию в победе, надо изобразить ее в поражении. Сходный путь у Шолохова. Он описывает в своем романе самые трагические события из истории Великой Отечественной войны, когда Красная Армия терпела поражение, отходила, но дух солдат превозмогал эти трагические события. Но я хочу все-таки процитировать вам слова Александра Серафимовича, который еще о ранних рассказах Шолохова написал так: «Как степной цветок живым пятном встают рассказы Шолохова. Просто, ярко и рассказываемое чуешь, перед глазами стоит. Образный язык тот, тот цветной язык, которым говорит казачество. Сжатая, и сжатость – это полна жизни, напряжения и правды. Чувство меры в острых моментах оттого не пронизывают. Огромное знание того, о чем рассказывает. Тонкий схватывающий глаз, умение выбрать из многих признаков наихарактернейший». Шолохов родился и вырос на Дону. И казачий язык с самого начала вошел в плоть и ткань его произведений. С первой книги «Донские рассказы», и потом в «Тихом Доне», в «Поднятой целине», в романе «Они сражались за Родину», в рассказе «Судьба человека». В ранних произведениях Шолохова этих диалектов слишком много, и критика его ругала. И в дальнейшем Шолохов сокращал их место. Но на самом деле они создают удивительное богатство его языка, но дело не только в лексике, дело еще в звуке шолоховской речи. Он удивительно обладал слухом писательским, поэтическим. И когда читаешь его книги, впечатление такое, что автор разговаривает с тобой. Ты слышишь эту речь, и благодаря этому ты видишь героев. И нам выпало великое счастье читать Шолохова в подлиннике, потому что в переводе на иностранные языки, конечно, все это теряется. А мы, носители русского языка, можем читать и слышать Шолохова таким, каким он создавал свои творения. Я не знаю, сумел ли убедить я вас в том, что Шолохов с его произведениями – это огромная глыба. Это продолжение традиций русской классической литературы, традиций Толстого в первую очередь. Что Шолохов – это не только русская литература, это мировая литература. Поскольку я вам уже говорил, что во всем мире ценят оптимизм писателя. Наверное, для каждого человека, поклонника творчества Шолохова, свой ответ на вопрос, в чем же его значение. Для одних Шолохов – прекрасный бытописатель, человек с этнографической точностью, воссоздавший жизнь русского казачества. Для других – Шолохов – писатель, который не боялся изображать жизнь и судьбу русского народа в роковые периоды истории, в эпоху гражданской междоусобицы, коллективизации, Великой Отечественной войны. Наконец, для третьих, Шолохов прежде всего писатель-гуманист, воспевший семейные, родовые ценности и бросивший вызов войне как самому разрушительной, самой страшной силе на протяжении всего XX века. Один западный критик сказал, что Шолохов отличается тем, что он оптимистически изображает трагический 20 век. По-моему, это очень хорошо. Оптимистически изображает трагический 20 век. Здесь все стороны таланта Шолохова изображены.